Когда ж найдется среди вас хоть один, который откажется прыгать? Он будет не с наших лугов. Кто знает, может быть, с вашего, Нетта. Ваш барашек, мой сын. О, Боже, не напоминайте мне о нем. Видите, вы не смели бы дать ему такой совет. Да минет его и меня война. Аминь. Но обедню служим не мы. Наше дело маленькое. Крыловой обряд совершается, и мы оказываемся пойманными. Пусть пойманы буду я, но не он. Вы научитесь смиренно мудрию добрых матерей Франции, Германии, вечного человечества. Они покоряются, склонившись к ногам другой матери, скорбящей. Никогда у меня, мое дитя, я не отпущу его. Вопреки всем? Вопреки всем. И вопреки ему? Она опустила голову, у нее перехватило дыхание. Жермен задел ее за живое. Разбередил ее тревоги, страхи, тайные сомнения, в которых она не решала сознаться себе, которых никому ничем не выдавала. Жермену Анетта никогда не рассказывала о сыне. Он знал только, что этот сын существует, но ее молчание было красноречиво. Жермен прикинулся, что не понимает его. «Знаю я нашу молодежь. Набор 18-го года. А что еще будет в 20-м? Они не связывают себя с иллюдиями, как связывали себя старшие, эти комнатные растения. От разочарования они застрахованы, война для них дело. На что им такая чепуха, как право, справедливость, свобода и прочий вздор? Цель выиграть? Каждый за себя, за свое я, целиком, как оно есть, плотоядное я. Существование во имя борьбы, борьба за существование. Запах женщины, запах славы, запах крови. И презрение ко всему. Мечта пробужденного тигра. Вы дьявол, — сказала Анетта. Несчастный дьявол, — сказал Жермен. Я ухожу из стола голодный. Вы сожалеете об этом? Нет. Я принадлежу к поколению, которое отжило свой век. Я не ропщу. Надо понимать. Понимать все. Это тяжело. Все понять, значит, отказаться от действия. Мое сердце просит действия. Я женщина, что же мне остается? Снисхождение. Этого мне мало. Я хочу оказывать помощь, спасать. Кого же, если они не хотят, чтобы их спасали? Пусть не хотят. Я хочу. Мне хорошо известно, что я ничто, что я ничего не достигну. Но я хочу всего. Надо хотеть. Если даже все боги и все черти, и наихудшие из всех чертей люди, если целый мир скажет «нет», я скажу «да». Мартина, которой нравится быть побитой, не слишком этому доверять. Я даю сдачи. Как бы вы ни тужились, вы не сдвинете даже пылинки из твердой скалы рока. Может быть, и не сдвину, но мне так легче. Я уже сказал вам, вы Белонна. Ваше имя Анна вымышленное. Так звали бабку того, кто победил смерть и умер, но восстал из мертвых на третий день. Вы в это верите? Анетта оторопела и замялась. Я не верила раньше, а теперь? Не знаю. Эта мысль вдруг пронзила меня. Жермен всматривался в странную женщину, которую посещали нежданные таинственные гости. Сидя возле кровати, на низком стуле, она приникла склоненной головой к одеялу, как бы простершись на нем. Он тихо положил руку на золотистую каску ее волос. Она подняла голову. Во взгляде ее было удивление, но и спокойствие. Жермен в полголоса спросил, «Значит, верите? Во что?» Ее недоумение было искренним. Она не знала, что ответить. «Я верю, что должна действовать, оказывать помощь, любить. Хорошо». — сказал Жермен. — Для этого я вас позвал. Я не хотел до времени об этом с вами говорить. Хотел видеть вас, заглянуть в вас. И заглянул. Довольно говорить о том, что не я. За иронию прошу прощения, это мой защитный покров. Я отворяю дверь. Сестра Анна, войдите. Если пламя бушует, угрожая целому кварталу, и люди бессильны спасти все... Огню уступают часть добычи, оставляют то, что обречено, рубят мосты и укрываются в каменной башне, где спрятано все самое ценное. Спасают свою жизнь, саму жизнь, и ждут, пока огонь уничтожит дом, оставив одно пепелище. Я отстоял свой дом, но огонь подбирается и к нему. Анна, на помощь!